Четвертый потенциал называется потенциал тела. Это физический аспект здоровья. Потенциал тела. Физический аспект здоровья. Раскрытие этого потенциала означает способность человека развивать свою собственную телесность как свойство личности. Способность человека развивать собственную телесность как свойство личности. Сюда же входит повышение уровня культуры питания и сексуальной культуры. Возможно, новым является понятие телесности действительно как свойство личности. Я думаю, что каждый из вас хорошо представляет эти связи между психикой и соматикой, между любыми переживаниями и отражением этих переживаний в теле. Каждый знает, что существует, например, мышечная география тех или иных эмоций. Возьмем самые распространенные, с которыми вы связаны довольно тесно. Допустим, такое состояние, как тревоги. А какие у вас есть соображения? Где в теле может отражаться состояние тревоги? На лице. То есть напрягается лицо. Воротниковые зоны. Шея и надплечье. Еще есть вариант? Внутренние ощущения – это в каком месте? А, в эпигастре часто бывает, но там чаще на страх, да, возникает. Ага. Если бы мы разбирали очень подробно эту связь между тревогой и мышечными проявлениями, то я думаю, что каждый из вас мог бы нарисовать индивидуальную карту этого реагирования, хотя существует действительно типичная реакция. Типичная реакция на тревогу в мышцах выражается синдромом черепахи. Синдром черепахи – это означает втягивание головы в плечи. Поэтому правильно было сказано, что основное напряжение возникает в затылочных мышцах шеи над плечи. По сути дела, да, человек именно таким образом прячет голову, чтобы ее не снесли. Вот если мы возьмем массажиста и попросим его помочь человеку, то, как правило, не бывает проблем. Массаж воротниковой зоны дает возможность человеку получить огромное удовольствие. В том смысле, что блокирует эти мышцы? Эти мышцы, как известно, блокируют доступ питательных веществ и крови к нашему мозгу. Поэтому, если человек часто испытывает состояние тревоги, то он испытывает сонливость. У него возникает деконцентрация внимания, часто возникают головные боли и много разных симптомов, как предвестников того или иного заболевания. И если массажист сделает хороший массаж, то этот человек будет очень счастлив, потому что действительно голова его просветлеет, он будет лучше соображать, исчезнет сонливость и будет радоваться, но долго. Думаю, что нет. Почему? Потому что как только он столкнется с ситуацией, которая является триггером, да, возбуждающим это состояние, она снова возникнет, и снова возникнет мышечный зажим. А триггерами этой тревоги может быть все, что угодно. Начиная с самого начала, например, есть референтные люди, на которых люди реагируют тревогой. Для студента, естественно, этим референтным человеком является профессор. Особенно в условиях экзамена. До этого они его просто не признают, а на экзамене начинают тревожиться. Потому что возникает неопределенность поведения профессора. Что означает, что сама по себе неопределенность, она не имеет знака. Ни плюса, ни минуса. Неопределенность – это дефицит информации, прогнозирование своего будущего. Вот и все. Дефицит информации в прогнозировании своего будущего. Но этот дефицит информации тревожный человек всегда заполняет опасениями.